А я ничего не понял сейчас, тяжело вздохнул. Совершенно не представляю, как ты это делаешь. Выглядит, как какая-то запредельная магия. Не знаю, что тебе ответить, Кларк, отошел от стола он. Мне это просто дано. Видимо, это особенность моей расы. Но ты люди ведь не могут так. Ты будешь очень удивлен, Сайрус, когда узнаешь, как еще могут люди. Точнее, отдельные представители человеческого рода. Зеленые камни, которые 13 лет назад падали с неба, очень многих людей изменили, заставили мутировать. У некоторых проявились невероятные способности. Как у тебя, Кларк, поднял на меня свои глазищи он. Но я не стал отвечать, только пожал плечами. Мы вышли из операционной и двинулись в ту комнату, где переодевались перед операцией. Вещи Сайруса были на месте, а вот моей одежды не оказалось. Глава 12. Сайрус, ты можешь посидеть здесь полчасика, никуда не уходя? Негромко и очень-очень спокойно обратился я к парнишке, глядя мимо него, в стену. Могу, удивленно ответил он. Что-то случилось. Ничего особенного, Сайрус, просто мне надо срочно сходить в одно место, и кое-кому уладить один вопрос, ответил так же тихо и обманчиво спокойно я, продолжая смотреть в стену, точнее, сквозь стену. Свинец в этом здании есть только в кабинете рентгенолога, остальные же помещения от моих глаз ничем не скрыты, достаточно только пожелать и переключить режим. Вот я и переключил, сразу, как только обнаружил пропажу своей одежды. Уж очень яркие подозрения появились в связи с этой пропажей. Извини, я ненадолго, и выскочил из раздевалки. Шел по этажу здания клиники я быстрым, уверенным шагом, в ускорение, однако, не срываясь. Хотя, тут и идти-то всего ничего, на самом деле. Один поворот да пара коридоров. И вот она, нужная дверь, которую я открыл аккуратно, без рывков и ударов. И то, что она была заперта на замок, совершенно мне в этом не помешало. Телекинез для открытия всевозможных дверных запоров я использую уже практически машинально. На подобное действие тратится настолько ничтожный процент вычислительных способностей моего супермозга, что это, как обычную ручку повернуть, осознаешь, но не обращаешь внимания. В итоге, дверь открылась и даже не скрипнула при этом. Хорошие петли. Я сделал шаг и прислонился плечом к дверному косяку, сложив на груди руки. Картина, что мне открылась, была достойна кисти художника. Вот только, сомневаюсь, что Грир возьмется ее писать. Возле стола стояла Лана без куртки, в полностью расстегнутой блузке, с распущенными волосами, а перед ней на коленях стоял я, и тоже без куртки, в расстегнутой рубашке. Одна рука Ланы удерживала руку меня на отлете, другая держала меня за горло. При этом, я хрипел и уже начинал синеть. «Тебе помочь, милая?» Привлек к себе их внимание я. Лана резко повернула голову в мою сторону, по-моему, даже с ускорением, но не уверен в этом. Лицо ее при этом выражало ярость и чуть ли не крайнюю степень гнева. Мне пришлось приложить неслабое волевое усилие, чтобы не отшатнуться при виде такой своей девушки. «Покажи молот», — безапелляционно потребовала она от меня. Видя ее состояние, не стал усугублять и иронизировать. Просто залез рукой за ворот робы и достал свою подвеску вместе с цепочкой. Достал, продемонстрировал и убрал обратно. Снова твои махинации. Удовлетворившись увиденным, но ни на грамм не убавив злости, спросила она. Нет, помотал отрицательно головой я. Насколько, понимаю, это ее собственная инициатива. И, Лана, задушишь ведь, видишь, уже синеет. Горло отпусти, пока трахею не сломала, или позвоночник, задумчиво добавил, разглядев на плоском ромбовидном камне, вставленном в браслет, число 30. Такую индикацию я сделал уже после испытаний работоспособности артефакта, для удобства, для своего Илонинова, чтобы сразу можно было понять, на каком уровне усиления находится девушка. Что ж, то, что это всего лишь тридцатка, а не вся сотня, хороший знак, говорит о том, что Лана, хоть и злится, но себя контролирует, а значит, еще способна слушать то, что ей говорят, способна воспринимать слова. Была бы сотня, Тина уже лежала бы на полу с оторванной головой в луже собственной крови. Лана перевела взгляд на лицо меня, которого продолжала держать, оценила цвет этого лица, хрипы, и руки разжала. Я не удержался на коленях и рухнул на пол, судорожно кашляя и одновременно с кашлем, пытаясь протолкнуть в легкие хоть немного воздуха. Да уж, не завидую я себе, приотвратнейшие должны быть сейчас у него ощущения. Тем временем, я на полу превратился в Тину, одетую в мои вещи. Хм, хорошо еще, что полы в клинике чистые, не зря в штате уборщица есть, не зря, а то извозила бы она мои шмоточки, изгвоздала, а они мне так нравились. Не удержалась, все-таки, вздохнул я, обращаясь к кое-как прокашлившейся и продышавшейся Грир, и показательно начал разминать кулаки. После того, как прикрыл позади себя дверь в палату, хе-хе-хаэр, кхларкх, поспешно подняла в защитном жесте руку и просипела Тина, пытающаяся теперь встать с пола. Но это у нее пока что плохо получалось. Ноги не слушались, помятая рука не хотела работать. «Пхадхжди, снимай мои шмотки», — поторопил Тину. «У меня в них вообще-то телефонные документы остались». «Кларк», — вскинулась Лана и зло сощурилась. «Ты обнаглел, а что мне в этом домой ехать?» Оттянул я ткань больничной робы, привлекая к ней внимание. «Ты зачем вообще переодевался?» Вернулось в ее глаза подозрение, а злость из них еще и не уходила. «Проассистировать надо было. В уличном, в операционную входить не положено. Проассистировать?» Подозрение в глазах девушки стало больше. «Ну, тупо подержать клиента, чтобы не дергался. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается», пожал я плечами. «Где ты взяла одежду Кларка?» Перевела взгляд на притихшую Грирлана. «В раздевалке», выдавила та из себя вполне членораздельно, хотя, конечно, все еще очень хрипло. «Зачем ты это вообще сделала?» Уперла руки в бока Лана. Я, начала Тина и запнулась. Потом резко выдохнула, чуть не закашлившись снова, и прямо посмотрела на мою девушку. «Я тебя люблю, Лана», с убийственной серьезностью заявила Грир. «И готова на все, чтобы быть с тобой». «На все?» Снова прищурилась Лана. «Да», тряхнула головой та. «Я не могу без тебя жить. Если решишь прогнать, то лучше убей меня. Только ты сама, а не этот монстр». Зло и одновременно боязливо зыркнула в мою сторону Тина. «Если ты готова на все, чтобы быть со мной, то ты готова и на то, чтобы терпеть моего парня?» Куда-то не в ту сторону начала клонить Лана. «Я готова стать твоим парнем», снова приняла мой облик Тина. «Я готова стать для тебя, кем угодно, лишь бы только быть с тобой. Я люблю Кларка», жестко резанула Лана. «И Кларком ты быть не можешь. У тебя получается бледная, немощная пародия на него». «Я», сглотнула Грир, «согласна терпеть», опустив голову и понизив голос, произнесла она, снова став самой собой. «Согласна», снова прищурилась Лана. «Да, и отдаваться ему согласна, да», еще тише добавила Грир. «Мир сошел с ума», сказал я, страдальчески возведя глаза к потолку. «Короче, я пошел доделывать дела, а вы тут сами разбирайтесь. Тина, одежду мою верни в раздевалку», после чего отпер двери и вышел из палаты, не оглядываясь, оставив баб разбираться между собой самих. «Может, конечно, и зря, но у меня уже просто нервы не выдерживают, слушать, что они там несут, да и вообще, меня Сейрус ждет, и помощников Суэна надо выпустить из комнаты, в которой их заперла Тина, перед тем, как пойти на свое грязное дело. Ну и так, по мелочи, того же Суэна будить, его я в своей клинике держать точно не собирался, кабы он был один, еще бы куда ни шло, но ведь он же с помощниками, так, что, нет, никакой реабилитации». Подписывает бумажки о неразглашении, и аривидерчи. Нахер из моего здания. Разговора с Вёрджилом, как такового, не получилось. Он сам, после пробуждения был не готов к серьезным темам и решениям, да и у меня в мыслях были все еще разброты и шатания. Неделовой настрой совершенно. Так что, все прошло быстро и молча. 3 комплекта бумаг, 3 комплекта подписей. Копия им, копия мне, проводить до машины. Проконтролировать убытие сохраняемой территории, аннулировать у охраны допуск на них и их транспорт. Когда вернулся в раздевалку, одежда моя уже была на месте. Глава 13. Лана, я не хочу гарем. Было первое, что я сказал, когда мы с моей девушкой, наконец, остались одни в нашем доме. Случилось это только после того, как отвезли домой Сейруса и очень-очень тихую Тину Грир. Даже узнавать не хочу, до чего они там без меня с Ланой договорились. Могу, но не имею никакого желания. Но, Кларк, ты же сам тогда говорил. А еще я ел тарелки, называл отца тупым и уничтожил все ядерное оружие на земле. Я был пьян, Лана, неадекватный, нес чушь. Но, безо всяких но, если бы меня это действительно так волновало, как ты думаешь, я бы 10 дней своего запоя не технологии изучал, а по планете бегал и все, что движется и не движется, трахал. Разве нет, решил додавить ее в этот раз. Благо, в отличие от прошлого, в проштрафившихся нынче она, а не я. Из позиции виноватого додавливать не особенно удобно. Но Диана, а тебе эта музейная древность не сказала случайно, за что я ее связал? Прищурился я. Не еет, стал голос Ланы подозрительным, да еще и похолодал эдак градусов на 100 по Кельвину. Она подняла на меня оружие и угрожала убить. Вообще-то, сказал то, что не стал говорить в прошлый раз, так как тогда это звучало бы жалкими оправданиями, а не весомым аргументом, как сейчас. Убить, нахмурилась Лана. За что? За то, что я ел. Ей это показалось достаточно веской причиной. Но шибари, увлекся, малость, пожал я плечами. С кем не бывает. Все же, она дамочка сексуальная, сама знаешь. А в процессе трудно остановиться. Но Тина, с Тиной сама разбирайся. Гарем мне не нужен, повторил я. Гарем, это прикольно 5-10 минут, но не 24 часа в сутки. И мне эта головная боль даром не сдалась. Но ведь тогда, под Никодимусом, напомнить, кто именно из нас был под Никодимусом. Изогнул одну бровь я. Лана хотела что-то сказать, но покраснела, а потом стукнула меня по груди кулачком. Дурак, стукнула и тут же уткнулась в нее лицом. И вообще, Лана, ты разве бисексуальна? Уточнил я. Лана оторвала лоб от моей груди и подняла лицо вверх, чтобы видеть меня. Вроде бы нет. Тогда, какой разговор может идти о Тине? Мне второй Кларк в постели не нужен. А вторая Лана будет уже неинтересна тебе. Как ты это вообще себе представляешь? Девушка задумалась, покраснела и уткнулась лбом обратно мне в грудь. Хм, видимо, как-то она себе это представила. Даже интересно стало, как, учитывая, что в сексуальном плане мисс Сленг совсем не ангел, далеко не ангел, чувствую, что и сам покраснел от этой мысли. Блин, и Кларк-младший зашевелился, не вовремя. Пришлось использовать криптонские возможности контроля организма и остановить начавшуюся реакцию. Вроде бы успел. В общем, с Грир сама разбирайся, повторил я. Только, постарайся не убить, она отличный специалист, с которым бы я очень хотел продолжить работу. Ладно, тяжело вздохнула Лана. Пойду обед разогрею. Давай, погладил девушку по голове я. А то от всех этих переживаний что-то аппетит разыгрался. Я пока немножко поработаю с новым патентом. Хорошо, я скоро, Сейрус. Даже не знаю, что у этого мальца в голове творится. Пришелец он или нет, на самом деле, особого значения не имеет. Просто, паренек, гений. И это очень усложняет понимание того, как к его словам относиться. Вот с чего он взял, что условия для транспортировки его домой с нашей планеты создаются только раз в 200 лет. Ладно, пусть точную дату я могу понять. Сны, мистика и все такое. Мне и самому временами разное снится. Но, почему именно раз в 200 лет? Что за условия такие? Почему временный период в циклах обращения этой планеты вокруг ее звезды? Как это соотносится с почти 500 световыми годами, на которые наша планета отстоит от тех координат, что он вводит в свой передатчик? И можно бы списать на фантазии воспаленного мозга сумасшедшего, но передатчик-то он изобрел, и он реально работает. Я это успел проверить, склепав новый спутник с модулем связи на основе запатентованной парнем технологии. Я специально запустил этот прототип аж на орбиту Марса, а приемник сигнала оставил в комнате. И сигнал прошел. Причем, пинг был практически мгновенный. Время тратилось лишь на обработку запросов самими приемопередатчиками, но не на преодоление расстояния сигналом. И это просто потрясало мое воображение. Просто, пацан из соседней деревни собрал на коленке в своем сарае нулый передатчик. Охренеть можно. Ну ладно, это все лирика. Сейрус пришел примерно к ужину. И нет, не для того, чтобы поесть на халяву, а для того, чтобы не дать поесть мне. Он поделился откровением о том, что, если не отправит сигнал именно этой ночью, то не сможет улететь еще 200 лет. И был при этом убийственно серьезен. Да еще и смотрел с такой надеждой. От меня всего-то требовалась помощь ему достать конфискованный Рейнильдсом передатчик. Что ж, пришлось просить Лану приберечь мою долю ужина в холодильнике до моего возвращения, а самому топать в школу. Зайти в здание, забрать то, что нужно и выйти, оказалось элементарно. Да иначе и не могло быть. Все же, я школу свою до последнего кирпичика знаю, где, что, кто и как, а вот на выходе случилась неожиданность. Подвалили на своих машинах те самые хулиганы, на которых Сейрус нарывался тогда в школьной лаборатории. Оказалось, что пожарники успели провести экспертизу стенда и тоже нашли следы магния. И эта информация успела распространиться. Вот эти приматы и решили восстановить свою самооценку, наваляв тому, кто до этого умудрился их напугать. Вот только им не повезло. В комплекте с задохликом Сайрусом шел я. Легкий тычок кулаком в челюсть заводили, который мгновенно его выключил. Затем отобрать биту у ближайшего подручного и демонстративно ее сломать перед его же лицом собственно, все. Стая приматов вновь напугана и обращена в бегство. Быстро, просто и ничего сверхъестественного. А дальше, Сайрус снова меня поразил. Мы приехали с ним к его тайному месту в лесу, которое оказалось, кстати, совсем недалеко от пещер Ковачей, и располагалось на земле, принадлежащей моему фонду. А там, черт, да я даже представить не могу, как тщедушный Сайрус умудрился это построить в одиночку. Башня, более чем в 20 метров высотой. Каркас, сваренный из стальных труб, куча антенн всех возможных диапазонов, километры проводов, блоки-усилители, блоки питания, блоки приемников и демодуляторов, система охлаждения, освещение и подсветка. Даже считать боюсь, сколько это все может стоить и сколько труда Сайрусу потребовалось, чтобы все это придумать, спроектировать, просчитать и воплотить в железо. Поистине, титанический труд. Так ведь, ко всему прочему, эта башня еще и реально рабочая, с установленным в нее передатчиком, который мы только что реквизировали из школьных запасников, она по возможностям, мало чем уступала скрытому немного дальше терминалу криптонцев. С этой башни можно было действительно послать сигнал любой цивилизации нашей галактики. Единственное, надо знать, как именно его зашифровать и модулировать, чтобы конкретная цивилизация смогла его принять, понять, что это именно информационные сигналы и расшифровать, добравшись до содержимого. В криптонском терминале эта проблема была решена, так как создатели имели уже контакты с этими цивилизациями и знали эти параметры для каждой. У Сайруса же был голый передатчик, сверхмощный, сверхдальний, но голый. А модуляцию и шифрование своего послания парень сделал земными. Тупо, параметры открытого общественного радиовещания. Не додумал маленько бывает. Говорить об этом я Сайрусу не стал. Во-первых, я все равно не знаю нужных параметров, так как не представляю даже близко, с какой именно расой он хочет связаться. Ну а во-вторых, а вдруг и правда прокатит, вдруг он знает, что делает. Суан ведь как-то принял и расшифровал криптонский сигнал, может и на том конце такой же свой Суан найдется, где-то, ближе к моменту Ха, к запланированному началу передачи, подкатили давешние хулиганы. Однако увидели меня, недобро разминающего кулаки, и поспешили скрыться в неизвестном направлении. Момент Ха настал. Сайрус отправил сигнал по рассчитанным координатам и принялся ждать. Минута прошла, вторая, третья. Неужели я ошибся? С болью и обреченностью в голосе задал вопрос в пространство Скраб. И теперь никогда. Эй, Сайрус, приобнял и встряхнул паренька я. Ты что же, сдаться решил? Я, перевел мертвеющий взгляд на меня он. Не прокатило с сигналом, хрен с ним. Что делает человек, попавший на необитаемый остров, когда не помогает сигнальный костер? Что? На автомате спросил Сайрус. Он строит плот и сам отправляется в путь к большой земле. Плот, проскользнула слабенькая нотка интереса в его голосе. Сам, координаты у тебя есть. Что тебе мешает теперь построить космический корабль и отправиться по этим координатам самому? Но космический корабль невозможно. Невозможно было на карманные деньги построить нулый передатчик. А на постройку космолета у тебя теперь 2,5 миллиарда долларов есть. Забыл? Вновь тряхнул его я. Забыл, признался он. Потом замолчал. Я уж начал думать, что навсегда, когда он все же поднял на меня свой взгляд. А ты поможешь, Кларк? Помогу, кивнул я и улыбнулся. Мне и самому интересно взглянуть на Вселенную изнутри. Все научные и промышленные ресурсы планеты будут в твоем полном распоряжении. Все не надо, беззащитно улыбнулся он. Мне бы только один кораблик построить. Сколько надо, столько и будет, улыбнулся я. Завтра попрошу Патрика помочь тебе организовать официальную фирму или фонд под это дело. Он подскажет, как будет проще и удобнее. Выделим тебе участок земли под строительство ангаров и мастерских, да вот прямо здесь, рядом с башней. Все равно это моя земля. Наймем несколько рабочих специалистов. В общем, обеспечим тебе нормальные условия для работы. А школа? Вдруг встрепенулся он. А вот школу придется закончить. Чуть построжел мой голос. Закончить, но это же время. Я договорюсь об экстернате. Но диплом тебе обязательно нужен. Не спорь. Ладно, Кларк, сдался он. Потом снова встряхнулся. В глазах его загорелась решимость, граничащая с фанатизмом. И он решительно подошел к своей башне и обесточил ее. «Я построю корабль и сам прилечу домой», — повернувшись ко мне, твердо заявил Сайрус. Я даже вздрогнул от того, сколько силы было в его взгляде и в этом его заявлении. «Этот построит», — сама собой пронеслась в голове мысль. «Этот, что хочешь, построит, и оно таки полетит. Блин, и кого я создал?» Глава 14. «Больно», — успел подумать я, входя в Тылан. «Кому-то сейчас будет очень и очень больно». Почему я так подумал? Потому, что Тылан в это время должен был уже быть закрыт, но он еще не заперт, горит свет и есть посетители. Эти посетители — трое парней лет по 20-22 на вид. Двое сидят и ржут на диванчике, третий, самый массивный, стоит возле стойки, а перед ним на полу лежит Лана. Очень-очень злая Лана, на браслете которой уже красуется цифра 10. «Лана, нет», — строго сказал я, прямо от входа, как только увидел и оценил ситуацию. «Но, Кларк», — возмутилась она. «Нет», — повторил еще строже я, подходя и подавая ей руку в помощь. «Ладно», — поморщилась она, ухватилась за руку и поднялась. «Как скажешь, Кларк», — со вздохом сказала Лана, бросив злой взгляд на того парня, который, похоже, ее толкнул. «Тебе не пора в постельку, ковбой», — открыла рот это недоразумение. «Пора», — с улыбкой согласился я. «Именно за этим я здесь. Пришел проводить свою девушку до дома». «Какие-то проблемы, парни?» «Ты проблема», — двинулась на меня это с явным намерением быковать. «Хм, так оно еще и под градусом, да становится понятным отсутствие чувства самосохранения. Смелая вода его отбивает в первую очередь. Парни, если у вас такая проблема, то я вам не завидую», — стала моя улыбка напоминать оскал. Но тут со стороны улицы послышались звуки далекой пока еще полицейской сирены. «Копы, уходим», — сообразил кто-то из троицы. 10 секунд, и их в помещении нет, а я преспокойно уселся возле стойки и достал свой ноутбук. «Кларк, и ты их так просто отпустишь?» — недоверчиво спросила меня Лана. «Конечно», — пожал плечами я, не отрываясь от набора текста на компьютере. «Пусть идут, такие классные ребята, отчаянные, смелые». Достал из кармана 3 бумажника и открыл первый. «В незнакомом городе, без паспортов, без прав, на угнанной машине, без визы и с гражданством Нигерии и неработающими телефонами родни. Зачем же мне задерживать таких отличных парней?» «Кларк, это уже слишком жестоко», — подошла и обняла Лана. «Милосерднее было их просто побить. Под десяточкой, ты так рвешься стать убийцей», — удивленно посмотрел на нее я. «Ты, под таким усилением, уже стальные трубы в руках сминаешь. Не забыла?» «Ну, я бы была аккуратна», — не очень уверенно ответила Лана. «Аккуратно?» — внимательнее всмотрелся в ее лицо я. «Вот только раскаяния или понимания там не увидел. Знаешь, дорогая, завтра с утра мы идем с тобой на ферму. Будем проводить воспитательные мероприятия, а то ты, кажется, еще не до конца осознаешь, что у тебя на руке». «Воспитательные мероприятия?» — враз побледнела девушка. «Кларк, может, не надо, а? Пойдем домой», — и страстно поцеловала меня в губы, не снизив уровня усиления. «Пойдем», — подхватил Лану на руки я, когда наш поцелуй в какой-то момент прервался. «Алиса, закончи», — бросил в пространство я. «Выполняю, Кларк», — ответила мой интеллектуальный помощник. «Секс – это хорошо, это приятно. Страстный секс еще лучше. А уж завтрак в постели и утреннее продолжение не получилось, так как, несмотря на все старания своей девушки, я не забыл о необходимости воспитательных мероприятий и был твердо намерен их провести. Пусть это жестоко, но без этого никак нельзя. Уж слишком легкомысленно в последнее время Лана стала относиться к силе. С Тиной в клинике, вчера с теми парнями. Тина, та хотя бы сильная и достаточно крепкая, многократно сильнее обычного человека. Но вот те парни, да еще и под смелой водичкой, которая притупляет чувство боли и замедляет реакцию. Итак, тот же дальний сарайчик нашей фермы, такой же привязанный к столбу бычок, я и нервничающая Лана. 10. Отдаю голосовую команду браслету Ланы я. «Ну, чего стоишь? Иди, ударь его аккуратно, как вчера собиралась с тем парнем». «Кларк», — просительно посмотрела на меня она. «Первый раз я оказался в этом сарайчике в 10 лет, решил немного приоткрыть свою личную историю. Перед тем, как отпустить меня в школу, отец привел меня сюда и велел мне ударить бычка. И ты», — ужаснулась Лана. «И я ударил, не задумываясь, ведь еще не представлял себе последствий своей силы. И бычок», — девушка прижала руку ко рту. «Это было грязно, Лана», — поморщившись, признался я. Когда череп быка разлетается мелкими осколками по всему сараю, это грязно и очень плохо пахнет. В 10 лет, со смесью ужаса и жалости смотрела на меня она. Это было необходимо, пожал плечами я. Жестоко, но необходимо. Я ведь, в отличие от тебя, не могу отключить свою силу. Пока я не научился бить так, что в сознании оставался даже теленок, отец меня в школу не отпускал. Дети ведь куда хрупче быков, а в школе, ты сама знаешь, мальчишки постоянно дерутся. Так что, я жду, Лана, бей, или снимай браслет, сейчас ты его сможешь снять. Он, такое же оружие, как и тот пистолет, даже более опасное. Так что, бей, или снимай. Я, побледнела еще сильнее Лана, делая шаг назад, к выходу из сарая. Все просто, или бьешь, или снимаешь, пожал плечами я. И поторопись, нам еще в школу надо успеть. В школу Лана ехала на пассажирском сиденье. Она была бледная до синевы, руки ее дрожали. Но браслет все так же был на своем месте, тихонько успокаивающе светя циферкой 0 на ромбике камешка. Глава 15. Звонок от Ликса застал меня в душе. Причем, звонил он через Алису и мои умные часы, так как телефон с собой в душ я не беру. А раз Лютер не поленился выбрать столь сложный путь донесения до меня информации, значит, информация действительно срочная, и в своих предположениях я не ошибся. Пострадала его пассия, его девушка, практически уже невеста, Хелен Брайс, и пострадала серьезно. Бывший парень-псих напал на нее, избил, да еще и пырнул чем-то медицинским острым. Что ж, я понимаю тревогу Ликса. Понимаю, почему он обратился за помощью ко мне. Понимаю, и всецело одобряю. В конце концов, я именно для этого и создавал клинику. Чтобы по первому же звонку, важным мне людям, без каких-либо вопросов и проволочек, оказывалась самая лучшая и качественная медицинская помощь. И Хелен Брайс – важный человек для Ликса, для моего друга, а значит и для меня. Так что, договаривал я уже с Ликсом лично, а не по связи. Секунда ускорения, и я стою напротив него, одетый и готовый к работе. Только что, волосы мокрые, не вытер их после душа. Я велел Ликсу договориться с врачами и уладить с больницей немедленный перевод пострадавшей в частную клинику силами людей Ликса и под его же ответственность. Как только он это сделал, и мы, я, он и Хелен на каталке, остались в комнате одни, без свидетелей, я ускорился. Секунда, и мы уже в клинике. Вот только ассистировать некому. Нет никого в клинике. Быстренько закатил каталку в операционную, подключил ко всем нужным аппаратам, попутно убедившись, что жизни пациентки в ближайшие минуты ничего не угрожает. Все угрозы я купировал еще в Смолвильском госпитале, пока ждали ухода врачей, после чего оставил ее под присмотром Ликса, а сам побежал вызванивать врачей. Хотя, каких нафиг врачей, их сроду в этой клинике не было, но видимость создать необходимо. Пришлось выдергивать из дома Тину, опять из ванной, только, почему-то вода в этой ванне красноватая была, и на венах у девчонки порезы. Ну, да не судьба ей сегодня в откидного сыграть. Сначала работа, самоубийство, потом, быстренько заштопал раны, напрямую, через вену ввел в кровь достаточное количество питательных веществ, жидкости и всего, что надо, чтобы быстро привести в рабочее состояние, применил поцелуй для активизации всех процессов. Затем резким вбросом адреналина привел девчонку в себя. «Кларк?» – непонимающе спросила она, открыв глаза. «Я умерла, это ад?» «Нет, не умерла, и хорош валяться, вставай, работа есть», – заявил я, бросая ей чистую робу хирурга. «Одевайся». «Что? Как? Зачем?» – нахмурилась она. «Зачем мне работать? Я жить не хочу». «Не хочешь, не живи, но сначала работу сделай», – проговорил я, не отвлекаясь от собственного переодевания в больничную спецодежду. «Какую еще работу?» – спросила она, на автомате принявшись одеваться. «Обычную. Изобразить крутого загадочного хирурга, пока я оперирую». Невесту Ликса порезали. Невесту Ликса. Немного очухалась Тина и начала вдуплять. «Она в клинике?» «Да. Подключена к аппаратам. Под присмотром Ликса нас ждет. Так что давай быстрее. Кларк, ты чудовище», – заявила Грир, заканчивая с переодеванием и начиная менять внешность. «Я вообще-то из-за тебя себе вены порезала, а ты работать заставляешь. Никаких переговоров с террористами», – безапелляционно заявил я. «Ты мне нужна, и ты будешь жить. Хочешь ты того, или нет? Алиса, отслеживай состояние Тины 24 часа в сутки. При угрозе жизни, сразу сигнал мне. Особенно тщательно следи за возможными попытками суицида». «Принято», – Кларк, ответила Мойи через динамик умных часов. Алиса, это кто? Вяло поинтересовалась Тина, оправляя последние складки на одежде. Искусственный интеллект, управляющий системой слежения за планетой. У нее в каждой стене глаза с ушами есть, так что можешь даже не надеяться ее переиграть и сдохнуть. Не позволю. Сволочь ты, Кларк, обреченно вздохнула Тина. Ну пошли, работать. Доктор Хелен Брайс, ключевое слово тут доктор. Стоило ей очнуться, как тут же начались вопросы. Где она, кто делал операцию, какой диагноз, какие препараты применялись, да как шили. Хелен, это закрытая частная клиника, которой владеет один мой хороший знакомый, начал было что-то отвечать Лекс. Что за клиника, как называется? Тут же перебила его Хелен. Надежда, мы в Метрополисе, ответил ей Лекс. Надежда, нахмурилась она, в Метрополисе нет клиники с таким названием. Я знаю все метропольские медицинские заведения, Лекс, и государственные, и честные. Значит, не все, несколько потерялся от ее напора Лютер. Тем временем, женщина принялась осматриваться по сторонам, и глаза ее, и так немаленькие от природы, стали стремительно расширяться. Лекс, где мы? Повысила голос она. Что за архаика тут установлена? Это оборудование считалось устаревшим еще 10 лет назад, когда я только в колледж поступала. Что за набор мясника? Посмотрела она на плошку с хирургическими инструментами, нитками, иглами. Меня оперировали этим. Взгляд ее оторвался от острых железок и перешел к более внимательному осмотру оборудования. Это вообще операционное? Нахмурилась она. Где нормальный свет? Где средства экстренной реанимации? Тут что? Кроме физраствора вообще никаких препаратов нет? Да, доктор Брайс, вы совершенно правы, широко и радостно улыбаясь, выступил вперед из-за спины растерянного Ликса. Это заброшка, где на списанном старье оперируют, не имея лицензии, люди без медицинского образования, стоящая в уголке Тина, в образе все той же доктора Индуски, не удержалась и хихикнула. Видимо, начался отходняк. По времени-то как раз, надо бы ее увезти куда, а то ведь ее сейчас ноги держать перестанут. Кровопотеря, не шутки, а одураченные клиенты платят нам за это миллиарды долларов. Правда, мы классно придумали, Кент, удивленно на меня посмотрела Хелен. А ты что здесь делаешь? Как можете видеть, снимаю окровавленные перчатки, приподнял руки, чтобы ей было лучше видно. Как самочувствие, ничего не беспокоит? «Нигде не болит?» «Я», — ушла мыслями в себя доктор Брайс, видимо, вспоминая полученные травмы и пытаясь провести саму диагностику. «Отлично себя чувствую», — пораженно проговорила она. Затем, совершенно не стесняясь присутствующих, задрала край больничной накидки и неверяще уставилась на совершенно целый живот, из которого всего 10 минут назад я извлек длинную медицинскую железку, которая, кстати, лежала тут же, на столике, в железной плошке, вместе с еще кучей стеклянных осколков и иных инородных предметов, вытащенных мною из действительно сильно пострадавшего тела Хелен. Простым взглядом Брайс не удовлетворилась. Она принялась ощупывать и мять свой живот, причем делая это профессионально. Вот только результат не менялся. Живот действительно был целым. Но как? Подняла совершенно обалдевший взгляд на меня она. Фокус. Расплылась моя улыбка еще шире. Тот самый фокус, за который одураченные лохи платят клинике миллиарды, а потом подписывают бумаги о неразглашении и отказе от претензий, которые, кстати, и вы, доктор Брайс, сейчас подпишите. А я пока провожу уважаемую доктора Суриш, которую, ради вас пришлось выдергивать прямо из ванной. Пойдемте, доктор, подошел я к Тине, приобнял ее за плечи, вроде бы наигранно, но на самом деле поддерживая, так как ноги у нее уже начали дрожать, еще немного, и начнут подгибаться, и вывел из операционной, скрывшись с ней за углом, ускорился и отнес ее к ней домой, прямо в спальню, помог раздеться, так как отходняк от стресса вместе со слабостью от кровопотери накатили на девочку по полной программе. Операцию Тина держалась исключительно на вкачанном ей мной адреналине, ну и еще смеси нескольких стимулирующих гормонов и веществ, но теперь, когда их действие кончилось, ей требовались долгий полноценный отдых, сон и обильная пища с питьем на утро. Последнее я ей тут же приготовил, сгоняв обратно в Метрополис за тремя большими мясными пиццами, десятком батончиков гематогена и несколькими пакетами гранатового сока. Закончив с этим и убедившись, что девушка уложена в постельку, накрыта одеялком и уже провалилась в дрему, я для контроля применил поцелуй, чтобы ее организм быстрее и лучше восстанавливался, погладил по голове. «Эх, дурочка», без наигранной жестокости и жесткости проговорил я, «зачем же так с жизнью-то? Всякое случается, и неразделенная любовь, и предательство, и отказы, и ошибки, приведшие к смерти близких людей, но отказываться из-за этого от жизни, от возможности встретить новую любовь, найти того, кто не откажет, от возможности исправить ошибки, не совершать их вновь, и спасти других дорогих тебе людей, которые без твоей помощи погибнут, не знаю, преступно, глупо, трусливо, малодушно, ладно, девочка, спи, набирайся сил, не слушай брюзгливого старика, и исчез в ускорении, не для нее я это говорил, для себя, надо иногда выговориться, невозможно держать все в себе, перегоришь, сломаешься, даже просто вот так, перед человеком, который спит и ничего не слышит, наверное, именно так даже и легче». Только что Кларк исчез в своем пугающем фокусе, которого до дрожи боятся даже самые крутые авторитеты мафии. «Монстр Кларк». Тина открыла глаза и уставилась в потолок. «Монстр Кларк». Первый раз она видела его таким, нежным, заботливым, грустным, и эти слова, эти прикосновения. Это было так похоже на поступок отца, того самого отца, которого она столько лет представляла себе в детских фантазиях. Того самого отца, которого она никогда не знала, который никогда... наверное, и не существовал, а был лишь трусливый парнишка, который обрюхатил ее маму и сбежал, не найдя в себе силы и смелости взять ответственность за сотворенное им маленькое чудо, неизлечимо больное маленькое чудо, на лекарство для которого у юной брошенной мамы не было денег. Слезы сами навернулись на глаза Тины, а затем побежали по ее щекам. Сначала слезы, затем всхлипы, а после и настоящие рыдания, утопленные в подушку, чтобы не разбудить мать, которая спит в соседней комнате, мать, которая потратила всю свою жизнь, все силы на то, чтобы выходить ее, вырастить, выучить и помочь подняться на ноги, мать, которая беззаветно ее любит, которую она так малодушно хотела бросить одну меньше часа назад, когда предавалась унынию и обидам в теплой ванне, с бритвой в руках, царапая острым железом свои вены, рыдания рвались из груди, с рыданиями рвалась наружу боль, выходили обиды, очищалась душа, становилась легче. За время моего отсутствия, в клинике что-то кардинально поменяться не успело. Все та же вечерняя пустота коридоров, все тот же Байрон в своей комнате, собирающийся на ночную прогулку в город, все те же Лютер и Брайс в операционной. «Так, господа хорошие», — обратился к ним, входя уже в своем гражданском прикиде. «По ночному времени, юриста, что обычно работает с клиентами, на месте нет, и, наверное, дожидаться мы его не будем. Так что, доктор, подпишите быстренько вот эти бумажки, да езжайте с Ликсом домой». Доктор Суриш сказала, что показаний к тому, чтобы держать вас здесь ночь, не имеется. Возможно, слабость и сонливость. Утром потребуется обильное питание и питье. У вас была средняя кровопотеря, так что лучше меня знаете, что и как теперь следует делать, чтобы восстановиться и нивелировать последствия. «Кларк», — обратилась ко мне Хелен, — «я не понимаю, каким боком ты к медицине, ведь это же ты ассистировал хирургу, и тогда, с мистером Кентом он же лечился здесь, верно?» «Лишние вопросы, доктор», — ухмыльнулся я, — «поверьте, ответы на них душевного спокойствия вам не добавит, вы лучше бумаги подписывайте, без ваших подписей на них, с территории клиники вас не выпустят даже с протекцией Ликса, тут все куда серьезнее, чем может показаться». «Кларк», — укоризненно обратился ко мне Лекс, — «Хелен уже практически моя жена, практически, еще не жена, да и жена мне стоит напомнить», — приподнял бровь я, — «не надо», — поджал губы и отвел взгляд Лекс, — «напомнить о чем?» — тут же впилась в него взглядом эта фурия, — «Лекс, я уже был женат», — с неохотой ответил Лютер, — «о, а еще меня кто-то каблуком называет, и...» Потребовала продолжение она, и моя жена пыталась убить меня ради получения наследства, с неохотой признался Лекс, и что с ней стало, прищурилась Хелен, развелись, пожал плечами Лютер, что-то я не слышала ничего о твоем разводе, мы тихо развелись, без суда, поморщился Лекс, и следствие, ухмыльнулся я, в общем, доктор, вы бумаги подписываете, или запираем вас в палате до утра и ждем прибытия штатного юриста, вы определяетесь быстрее, меня дома девушка ждет, а путь до Смолвиля вообще-то не близкий. Кстати, Лекс, ты транспорт уже вызвал, или еще нет? Вызвал. Сейчас корпоративный лимузин подъедет из метропольского офиса, отвезет на вертолетную площадку, а оттуда в Смолвиль. Вот вертолет лучше не использовать, посерьезнел я. У мисс Брайс была серьезная травма головы. Минимум недельку ей бы стоило воздержаться от воздействия перепадов давления и перегрузок, во избежание. Ну, доктор тебе лучше объяснит. Так что попроси водителя сильно не гнать. Хорошо, Кларк, также серьезно кивнул Лекс, показывая, что информацию принял. Хелен, подписывай и поедем. Но Лекс, это же полная форма отказа от любых претензий. Такие только смертники на испытаниях новых препаратов подписывают. Возмутилась Брайс. Что ж, видимо, придется ждать юриста, пожал плечами я. Пойдемте, доктор, я провожу вас к вашей палате. Мегера гордо хмыкнула, вскинув голову и сползла со стола, на котором все еще находилась. Лекс предупредительно подал ей тапки. Я же указал рукой направление, куда дамочка проследовала, гордо подняв голову и чуть не навернувшись на повороте от накатившей слабости. Кровопотеря, не шутка. Лекс успел ее подхватить, не дал убиться об угол, и в дальнейшем пути ее поддерживал. Хотя он и путь-то был не длинный, свободных помещений хватало, в том числе и VIP-палат, в которых были установлены телевизор, холодильник, микроволновка, имелись собственный санузел с душем и туалетом. Распечатать решетки на окнах и хороший замок в двери – секундное дело. Забить фастфудом холодильник – еще доля секунды. Ох и намучаешься ты с ней, Лекс, когда запертая дверь с щелкнувшим замком осталась позади, а мы с Лютером отдалились на достаточное расстояние, сказал я. Поймет она тебе еще голову, попомни мое слово. Это не важно, Кларк, я люблю ее, ответил он. Затем нахмурился. Ты ведь сейчас о том психе думаешь, понял я. Да, его еще не поймали. Да никуда он из Смолвиля не денется, поморщился я. Дядя Итан хоть и выглядит простоватым, профессионал. От него, в наших местах, еще ни одна тварь не сбегала. Тем более, не местная тварь. Чужих у нас вообще не жалуют. Это я уже успел оценить, хмыкнул Лютер. Не путай, Лекс, ты свой в городе. Не окончательно, но уже свой. Ты живешь здесь, тут твой дом. И все это знают, а вот отец твой своим так и не стал, как не старался, и все равно, Кларк, я хочу убить эту тварь, не стал развивать тему Лекс, вернувшись к той, которая его беспокоила больше. Оно тебе надо? Поморщился я. Смерть не наказание, а избавление, это все пустая философия, Кларк, а этот гад посмел тронуть мою Хелен, так накажи его, пожал я плечами, прояви фантазию. Возможности у тебя есть. Есть, согласился Лекс и полез за телефоном. Утром Тине пришлось попотеть. Доктор Брайс была крепким орешком, несговорчивым и упертым. Очень несговорчивым и очень упертым. Полтора часа времени на разговор. Полтора часа. Я уже эту невесту Лекса, к концу, придушить был готов. Точку в переговорах поставила предложение Тины. Отлично, раз условия оказания услуг вас не устраивают, доктор Брайс, то давайте вернем все, как было, и отправим вас в государственную, аккредитованную больницу. Я зову специалиста. До двери мистер Гарфилд дойти не успел. Почему-то эта фурия ему поверила. Может быть потому, что специалист, а им был я, действительно уже был готов вернуть все как было. И своим развитым бабским чутьем Брайс это почувствовала. Все же, Лекс мне друг, но этой тупой Пи так и хотелось отрихтовать фейс. Хоть я и не сторонник движения ППЕ, достала. Но, бумаги подписаны, за КПП это, доктор выставлена, Лексом в лимузин забрана, можно выдохнуть и успокоиться. Бывшей этой дамочке не удалось Лексу проявить фантазию. Был этот идиот убит при попытке оказания сопротивления шерифу во время задержания. Говорил же, не любит в наших местах чужаков. А дядя Итан, профессионал. Я ведь после того дела со старшим Лютером навел кое-какие справки. Уж слишком красиво действовал наш шериф. Профессионально. И не ошибся. Оказывается, был в свое время в нашем штате довольно известный в узких кругах киллер по прозвищу Стрелок. Понимаю, погремуха не сильно оригинальная, но и преступники, не драматурги, особой фантазией редко отличаются. Лет 10 этот Стрелок в штате работал, так и не был пойман. Потом ушел на покой. В общем, как оказалось, учил меня стрелять из пистолета настоящий профессионал своего дела. Ошибся старший Лютер с человеком, которого взялся шантажировать. Очень ошибся. И ведь чем давить пытался? Тем, что купил у Итана информацию о нескольких грешках нескольких людей, работающих на Лекса, чтобы шантажом же вынудить их продать ему акции Лекскорпа. Точнее, тем, что всем расскажет об этом, испортив репутацию шерифа. Угу. Нашел с кем связаться. Чудо, что выжил вообще. Такие вот дела в нашем маленьком городке, очень тихом и очень провинциальном. Глава 16. Тропический остров, нежно-голубой океан, белый песок, буйная зелень, кусочек рая на земле. Вот только не райское что-то здесь творится. На берегу, чуть выше приливной зоны, красуются уже два могильных холмика с безымянными крестами. В тени возле трейлера на раскладном кресле сидит Йенс на две трети пустой бутылкой минералки в руке и задумчиво смотрит вдаль. «Привет, Кент», — отсалютовал мне этой бутылкой он. «Думал, ты уж и не заглянешь. Симбиоза, смотрю, не получилось», — хмыкнул я, подходя к трейлеру и занимая второе кресло, пока пустующее. «Кристи свою битву за выживание проиграла, это чокнутая», — усмехнулся Йен. «Она собиралась мной кормиться, а умирать, знаешь ли, неприятно, даже, если не окончательно. О каком симбиозе вообще могла быть речь? Ты ей клона, она тебе, страстный секс», — пожал плечами я. «Со старухой в пятеро меня старше? Нет уж, спасибо. Как-нибудь обойдусь без такого счастья», — фыркнул Риндел. Помолчали. «Ты там, на плотине, что-то объяснять начинал, Кент. Может, все же теперь закончишь, а ты готов слушать?» Приподнял бровь я. «А что тут еще делать, на этом идиотском острове? В игры я уже во все переиграл, что в коробке лежат. Да, в общем-то, и объяснять особенно нечего», — пожал плечами я. «Сверхспособностями, как ты уже понял, обладаешь не ты один. Нас таких достаточно много. Особенно, в Смолвиле, метеориты-фрики, сам знаешь, короче, догадываюсь», — вздохнул Йен. «А раз мы такие не одни, стало быть, как-то организовывается взаимодействие, вырабатываются правила». «Правила, и какие же?» — снова хмыкнул Йен. «Да все просто, не привлекать внимание и не убивать. Ты нарушил и первое, и второе. Вот я тебя и изолировал на этом острове. Скажи уж лучше, казнил», — скосил на меня глаза он. «Кристи, это запасы пищи в контейнере, которые стремительно заканчиваются. Запасы пищи я пополняю», с некоторой даже ноткой обиды прозвучал мой голос. «Для того и пришел сегодня. Источник пресной воды на острове есть, тепло, свет в трейлере есть. Чем не курорт? Сам бы посидел на таком курорте, я б посмотрел потом, как бы ты заговорил. Короче, тебе тут не нравится?» — повернул к нему голову я. «Не нравится», — подтвердил он. «Ну, раз не нравится, то работаем по варианту Г. Госслужба», — сказал я и ускорился, унося с острова оба тела Йена. И то, что развалилось в кресле, ведя со мной светскую беседу, и то, что пряталось за деревом, ловя на прицел пистолета Рикмана, который я с прошлого раза так и не забрал с острова, мой затылок. Школа гудела, словно растревоженный улей. Буквально все со всеми торопились обсудить последнюю новость, животрепещущую тему. В школе появился новый учитель. Понятно, событие, но все же не такого масштаба, чтобы так взбудоражить общественность. Тут дело в другом. Дело в том, какой оказался этот учитель, и в том, как он появился. Черный блестящий хромированными деталями Харли, подкативший прямо ко входу в школу. Черный шлем, черная кожаная куртка, черные штаны, армейские берцы. И второй блестящий Харли, останавливающийся напротив первого. Такой же черный шлем, чуть более агрессивная и новая кожанка, черные штаны, тяжелые черные ботинки и девушка за спиной, тоже в черной кожанке и в черном шлеме. Первый мотоциклист заглушил мотор, выставил подножку, перекинул ногу и встал рядом с мотоциклом. Второй повторил ту же последовательность движений, за исключением того, что девушка спрыгнула раньше. Несколько секунд молчаливого стояния друг напротив друга практически одинаковых мотоциклистов. Естественно, в полной тишине и в кольце замерших в ожидании бесплатного концерта зевак. Затем первый мотоциклист снимает с головы шлем, под слитный ах, зрителей, и вешает его на рукоятку руля мотоцикла. Молча, и также молча, второй мотоциклист снимает со своей головы шлем, заставляя ахнуть зрителей еще громче, а глаза первого мотоциклиста расширятся от изумления, потому что второй мотоциклист – точная копия первого, только более молодая и более дерзкая. Да еще и девушка за его плечом снимает шлем и оказывается Ланой Лэнг, популярнейшей девчонкой школы. И гром аплодисментов от зрителей. Второй мотоциклист однозначно выиграл у первого. И скрестивший руки на груди директор Рейнольдс, с легкой ухмылкой на губах наблюдающий за этой сценой с порога школы. «Нет, ну а что, если вопросы и слухи о нашей с Пирсом схожести все равно появятся, и эту схожесть уже никуда не денешь, то почему бы не довести ситуацию до абсурда? Как говорится, не можешь остановить, возглавь. Чисто технически, все оказалось еще проще. Алиса отследила перемещение Пирса и то, на чем и в каком виде он передвигается. Дальше, сгонял в Метрополис и прикупил нам слона и кожанки и шлемы. Харли попросил погонять у отца. Да, у Джонатана Кента есть Харли, и он им очень гордится. И, если я этот Харли поцарапаю, то он мне весь мозг выест. Ну, а уж подгадать время прибытия и того проще. Супермозг я в конце концов, или не супермозг, да еще и с поддержкой ИП. Сложнее всего было уговорить Лану надеть кожанку, не объясняя, для чего мне нужен весь этот маскарад. Очень уж не хотелось сюрприз портить. Так что, школа гудела. Глава 17. Я не буду это комментировать. Хлея, с порога редакции заявил вскочивший на ноги при виде меня девушки я, подняв руку в восстанавливающем жесте. Но, Кларк, так нечестно. Тут же надулась она, уперев руки в бока. Колись, кто этот мужик? Мне тоже очень это интересно. Кларк, проскочила внутрь помещения редакции Лана, которая стоически терпела и не задавала вопросов, делая вид, что все именно так и надо, пока мы шли по школьным коридорам. Два острых, как кинжалы и жадных, как пираньи, взгляда скрестились на мне, в ожидании ответа. Наш новый физрук, пожал плечами и улыбнулся я. Отставной зеленый берет, ветеран, хороший знакомый мистера Рейнильца. Да, но почему вы так похожи? Буквально одно лицо, и мимика, движение, пластика. Вы даже не как близнецы, вы как один и тот же человек, только с 20-летней разницей. Признавайся, кто он? Твой настоящий отец, ты сам, вернувшийся из будущего в настоящее, чтобы предотвратить разрушение собой мира, зачастила возбужденная Хлея. Ну у тебя и фантазия, рассмеялся я, и даже утер выступившую слезу. Нет, ну а что, пожала плечами Хлея, мы в Смолвиле, аргумент, пришлось признать мне. Ну так, колись, кто он? Не умерила своего энтузиазма Салливан. Честно, Хлея, не знаю, почему мы так похожи, но он точно не мой биологический отец. Но ты знал, что он прибудет сегодня, и что он так похож на тебя, влезла со своей проницательностью Лана. Конечно знал, пожал плечами я. С некоторых пор, директор Ривнальдс ставит меня в известность о планируемых кадровых перестановках, и личное дело Пирса я видел. Так его зовут Пирс, уцепилась Хлея. Да, Маркус Пирс, как я уже и говорил, зеленый берет, ветеран, куча наград, все дела, но он не может быть эс. Многозначительно двинула вверх глазами Лана, тонко намекая на толстые обстоятельства. Нет, категорично ответил я, не может, я его уже проверял. Так что, повторюсь, он не мой биологический отец. Уверен, раздался из-за спины голос так похожий на мой, но куда более взрослый. А то я успел много где побывать, Кларк, ведь я могу так тебя называть. Я спокойно обернулся, даже не став изображать удивление. К чему? Я ведь заранее знал о его приближении, так как автоматических сканирований никто не отменял. Уверен, мистер Пирс, ответил я. Мои биологические родители погибли 13 лет назад, незадолго до метеоритного дождя. Я давно нашел о них сведения и даже провел ДНК-тест. Так что, да, я уверен. Да, даже немного жаль, ухмыльнулся Пирс. Ну и бесящая же у него ухмылка. Не может быть, чтобы у меня была такая. Ведь нет же, могло бы получиться веселое воссоединение. Должен признать, чувство стиля у тебя есть, как и чувство юмора. Маркус Пирс протянул мне руку для рукопожатия он. Я хмыкнул, но руку принял. Рукопожатие получилось крепким. Чувствовалось, что мужик вложился. Кларк Кент, ответил ему я и чуть-чуть нажал в ответ. Маркус аж слегка присел от боли и неожиданности, но быстро выправился. И лицом своего дискомфорта не показал. Ау, изобразил всего лишь удивление он. Ты крепкий малый, должно быть, капитан футбольной команды. Я не стал задерживать рукопожатие дольше необходимого и отпустил его руку. Нет, не штатный журналист школьной газеты, ответил ему. Вот как, странно, размял пострадавшую руку он. Не думал о карьере футболиста, думал, и даже одну игру был в основном составе. Но нет, футбол, это не мое. А вы победили или проиграли, уточнил Пирс. Победили, с двухкратным перевесом по очкам. Интересно, ухмыльнулся он. Интересный ты парень, Кларк, обвел взглядом комнату и присутствующих. Ну, думаю, еще увидимся. Дамы, кивнул он Хлои Слоне и ушел. Это что сейчас такое было? Округлила глаза Салливан. Это альфа-самцы мерились достоинствами, хмыкнула Лана. Нет, улыбнулся я. Пока еще только знакомились. Мериться будем на уроке. Но я ошибся. На уроке физического развития Пирс не стал акцентироваться на меня. Это было столь неожиданно, что даже слегка обидно. Слегка. Он акцентировался сразу на всех. Он устроил знакомство в лучших традициях майора Пейна. С криками, командами, с обращением «Сэр, есть сэр», бесконечными отжиманиями, джамбиками и дистанцией кросса. В общем, именно тем, чего этой слишком обычной для такого города школе и не хватало на уроках физры. Единственное, что одет не был в военную форму и оружием не размахивал. А так, прям я даже залюбовался. Какое-то самолюбование получается, блин. Выжили на кроссе закономерно не все, но было бы странно, если бы иначе. Мы с Ланой выжили, и на ее браслете даже нолик на единичку не поменялся. Я зорко следил за этим, хотя, я ведь уже говорил раньше, Лана, девочка спортивная, иначе не смогла бы занять место капитана команды поддержки, не бросая при этом конного спорта. Хлоя закономерно оказалась в рядах погибших, и теперь на чем свет стоит костерила Пирса сквозь зубы, выполняя штрафные приседания с отжиманиями. В целом, было весело. Веселье кончилось, когда, в тот же вечер, Пирс наткнулся на ограбление фургона тремя неизвестными в масках пришельцев. Откуда я это знаю? Следил, естественно. За Пирсом следил, не за бугаями. Правда, делал это не лично, а через Алису и улучшенную сеть переделанных по новой нультехнологии спутников, которых нынче над нашим городом аж 10 штук висит. И каждый из них с хорошей, цветной оптикой высокого разрешения и функциями цифрового зума. Все же, хоть я и признал Землю своим задним двором, но основная зона моей ответственности – все-таки мой городок. В конце концов, я тут живу. В тот момент, когда Пирса приложили оторванной дверью фургона так, что его поломанное тело пролетело по воздуху 40 метров, я чуть было соком не подавился. В голове была одна мысль – че, уже, и дня в Смолвиле не продержался.